Рисует нам рассказчик. Кондуристы рассказали все без конца. Конца они еще сами не знали. Рассказчик рассказывает конец. И все вписывается вот в эту самую народную легенду, народное предание, скорее легенда. Таким образом, действительно, на наших глазах возникает произведение, которое вписывается вот в народное творчество, народную поэзию, как органическая составная часть. Но вот возникает вопрос, какой ценой. Вот эта концовка, когда, значит, включается Бог, ну, формально вроде, так сказать, христианский Бог, и даже вот эти конструкции явно притчевые используются здесь. Но, значит, смотрите, что происходит. Значит, Бог уступает право суда, можно сказать, страшного суда, человеку. Это, конечно, радикально расходится с христианством. Дальше, значит, совершенно отсутствует такая категория для христианства, первоосновная, как прощение брата своего. Она исключена. Дальше она заменяется кровной местью. Принципом кровной мести, то есть принципом абсолютно языческим. Дальше, значит, месть, кровная месть распространяется на весь род и на все потомство. Опять языческий принцип. И, наконец, последнее. Значит, Бог разрешает мстить таким образом, каким просит, значит, Петр, нет, Иван. И, значит, когда мертвец начинает трясти землю, то происходит землетрясение по всей Украине, и рушатся целое селение и целые города, и погибает великое множество людей. Это уже получается что-то вроде сталинского принципа «лес рубят, щепки летят». То есть погибает невиноватый. То есть представление о справедливости Божьего суда нарушено просто в целом ряде пунктов. И плюс еще, значит, тут очень четкий есть момент ксенофобии. Очень четкий. Вот эти поляки, в общем, это не люди, конечно. И колдун, он тоже, значит, подобно Петру Безродному, выпал из единства семейного, прежде всего, родового. Потому что он действительно, он губит свой собственный род. Он губит и доводит это до конца. Вместе с тем он совершенно, значит, отпадает от народного быта, обычаев, обрядов и так далее. Это прослеживается даже в мелочах. Да, то есть он пьет какую-то темную коричневую водицу, видимо, кофе. Что-то такое, даже это акцентируется очень четко. И в результате вот все это складывается. Короче говоря, если воспользоваться современным уже термином, мировоззрение этого вот страшного рассказчика – это такая ранняя форма фашизма. Ну, в общем, да. То есть тогда этого понятия еще не было. Оно появилось лишь в конце XIX века. Вот, но вот так что-то в самом романтизме, в германском, например, в позднем гейдельбергском, уже, значит, какие-то тенденции предфашистские, предвосхищающие фашизм, конечно, были. И вот это из той же оперы. Это действительно какой-то извод романтической культуры, который готовил и потенциально нес в себе фашизм. И остается что? Остается Шпунька. Вот эта вещь, конечно, резко, на первый взгляд, отличается от всех остальных. В ней как будто бы нет никакой нечистой силы. Нет ни мифологии, ни чудес. Но на самом-то деле есть их эквивалент. Вот тут уже это как бы будущий Гоголь. чистый быт. Быт, быт, быт, быт, ничего кроме быта. А из быта выпирают, вот как пузыри из болота, из глубины поднимаются, какие-то вот действительно эквиваленты и мифа, и фантастики, и чудес. Там, скажем, тетушка пишет, что очень интересное у них уродилось. Сейчас не помню, картошка как репа или репа как картошка. Вот такие сначала возникают детали. Чудное в огороде выросла репа. Больше похожа на картофель, чем на репу. Вот они мелькают, мелькают, пока наконец не появляется тема женитьбы. И вот тут действительно мифологемы начинают вырисовываться прямо из бытовых реалий. Ранее обыкновенного герой, значит, лег в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец, желанный сон этот всеобщий успокоитель посетил его. Но какой сон? То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствует под собой ног, вот уже выбивается из сил, то кто-то хватает его за ухо. «Ай, кто это?» «Это я, твоя жена». Шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже жена, что все в домике так чудно, так странно, в его комнате вместо одной стоит двойная кровать. На стуле сидит жена, в его комнате. Это где он привык всю жизнь быть один. Это его комната. Вдруг он входит, она сидит, никуда с этим ничего сделать нельзя. На стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти, что говорить с ней. Замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается в сторону, видит другую жену. Жена везде. Вот это первое, значит, ощущение, оно превращается в мифологему. Поворачивается в другую сторону третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска, он бросился бежать в сад, в саду жарко, снял шляпу, видит, в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице, полез в карман за платком, и в кармане жена. Вынул из уха хлопчатую бумагу, и там сидит жена. То вдруг он прыгал на одной ноге, тетушка глядя на него, да ты должен прыгать, потому что ты женатый человек. То есть ты должен быть другим человеком. А это очень страшно. Чувствует, кто-то его тащит веревкой на колокольню. Кто-то тащит меня, это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол. Да я не колокол, я Иван Федорович. Нет, ты колокол. Ну, снится, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя. Что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. Какой прикажете материи, говорит купец. Вы возьмите жены. Это самая модная материя. Из нее теперь все шьют себе сюртуки. Ну и так далее. Значит, вот этот третий такой тип отношений личности с миром, когда ничего чудесного нет, а на самом деле все зыбится вот из глубины и чудесами, и мифами. Обыкновенные бытовые реальности ими чреваты. Ну вот действительно несколько таких вот типов совершенно разных мировоззрений образуют совокупность. Но как они между собой взаимодействуют? А тут, я уже вам говорил, значит, есть просто чисто механический такой тип сцепления, который позволяет вводить какое угодно количество, каких угодно рассказов в один сбор. При этом они, естественно, просто ложатся по отдельности. У каждого своя, так сказать, лежанка, читатель его читает, потом может, в принципе, забыть. Перейти к другому. Вот. Более такой интенсивный способ их соединения – это когда дискуссия. Потому что каждая повесть, есть реплика в этой дискуссии, она кладет аргумент или контраргумент на чашечку весов. Можно верить в чудо, нельзя верить в чудо. Нет, можно, нет, нельзя. А вот, вот такая история, вот она говорит. А вот такая история, вот о чем говорит. А вот такая история, вот о чем говорит. Идет борьба мнений. Идет борьба суждений. Здесь этого нет. Вроде бы началось. Там, когда, значит, рассказывает Рудый Панек о том, что, значит, очень обиделся.